впустую было все. Обаяние молодости, ум, воля, энергия, способность творить, приобретать опыт и мудрость. Это было трагично. Что видела и знала она? Видела ли она красоту земли? Или некогда было ее разглядывать за тяжелой работой, без творчества, без радости, преждевременно состарившей ее? Знала ли, какую огромную чистую радость дает искусство? Откуда ей было это знать? Все события мира прошли, не касаясь ее, как если бы она жила на дне озера. Как страшно обеднила и обездолила она свою жизнь. Но почему? Ведь революция произошла почти полвека тому назад. Она была маленькой девочкой тогда. Она и не помнит старого мира. Но она искусственно окружила себя всем, что можно было взять из старого мира. В нем жила и в нем умерла. Почему это так получилось? Наверное, с ней никто не поговорил по душам, кто-нибудь умный и добрый. Не растолковали, не разъяснили, не приласкали в горе, не утешили в обиде, не научили надеяться, верить будущему, радоваться настоящему, тому, что есть в нем хорошего. Не попался на ее жизненном пути настоящий человек. И так прожила она век чугунихой, бывшей кулачкой. И вот жизнь попусту. Я поцеловала бедную женщину в еще не остывшую щеку и пошла. Марк вышел за мной. Ничего не сказав, он повел меня через какой-то проулок. «Куда мы идем?» «На почту. Вы же хотели дать телеграмму». 6. Опять Василий. К похоронам матери Василий приехать не смог. Телеграфировал, чтобы его не ждали. Но через несколько дней прилетел самолетом. Я еще все не трогалась с места, ждала Марию Кирилловну. Муж ее быстро поправлялся. Лесной воздух, богатырский организм, дробины все вынуты. По счастью, в сердце не попала ни одна. Мы скоро должны были выехать в экспедицию. А пока я помогала профессору. Ему на весь сезон выделили специальный вертолет и прикрепили летчика. Но теперь этого летчика почему-то заменил Марк. Я была очень довольна. Марк, кажется, тоже. Настроение у меня было самое праздничное. Давно я не чувствовала себя такой счастливой. Василий это сразу прочел на моем лице и, кажется, обиделся. Конечно, нехорошо. У него такое горе, а я радовалась, да еще сама не знала чему. Он стоял на посадочной площадке и ждал, когда приземлится наш вертолет. Василий мрачно поздоровался с Михаилом Герасимовичем, настороженно кивнул летчику и, словно имел на это полное право, молча взял меня под руку и увел. Я заметила, что Марка всего передернула, и мое настроение повысилось еще на несколько градусов. От радости я едва не запрыгала, как маленькая. «Чему ты радуешься?» — буркнул Чугунов. «Всему жизни!» Он пожал плечами. Однако как он научился одеваться? Словно из рижского журнала мод. Прекрасный серый костюм, импортные туфли, белая выутюженная рубашка. Интересно, кто ему гладил? Ведь в чемодане должно было все помяться. Но лицо у него отнюдь не журнала мод. Сейчас он очень походил на Харитона. Особенно серые глаза, диковатые, злые. Он сильно осунулся и похудел. Мне стало жаль Василия, и я невольно прижала его руку. Лицо его прояснилось. «Плохо дело, Таиска, с моим братухой. Говорил с начальником милиции. Харитона ищут.